Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, кто-то из святых сказал, если человек с усилием не поднимается вверх, он обязательно скатывается вниз. После Пасхи мы праздновали Фомину неделю, вспоминали ревностную веру святого апостола Фомы. После этой недели вспоминали ревностных, жертвенных жен-мироносец. Неожиданный поворот событий, воспоминание чуда исцеления расслабленного при Силамской купели Господом и Богом нашим Иисусом Христом и всем нам, неожиданное напоминание, что оказывается и у нас может быть расслабление, и у нас может быть паралич души и тела, которое мы сейчас все, начиная с алтаря, начиная с меня, начиная с моих близких прихожан, мы все это видим на самих себе. Прошло это благодатнейшее время Святого Великого Поста, когда собранность, когда внутреннее и внешнее подвижничество собирало нас и вместе, и внутри, и мы жили и небом, и верой, и молитвой, и Евангелием, и псалтирию, и вдруг наступает Пасха. Всерадостные события, и после этого у многих наступил, к сожалению, так называемый постразговейный синдром. Что это значит? Было оставлено почему-то вдруг, внезапно, молитвенные правила, чтение Евангелия, утренних, вечерних молитв, реже стали ходить в храм, не так усердно соблюдать пост, потом и телевизор, 9 мая, интересные передачи, прямая трансляция концертов, тут хоккей, тут еще что-то. А тут приходит один и говорит, посмотрел телевизор, говорит, ну вроде замечательный фильм. А потом в башке вместо того, чтобы Христос воскресе и утренней вечерней молитвы, клен кудрявый, раскудрявый, всю неделю в голове крутится. Так если от одного фильма от человека крутится в голове, что же так смотреть и что же говорит о тех людях, которые так себе думают, что так ничего особенного. Подумаешь, там посмотрели, тут не дочитали, тут не домолились, там в храм пропустили. И наступает незаметное, страшное состояние души, которое называется охлаждение. И все это очень незаметно проникает в наши духовные поры. А преподобный Саксений сказал очень страшные слова. За оставление правила молитвенного, духовного, какого угодно, мы даем вход в душу бесам. Но при чем здесь утренние вечерние молитвы и вход в душу бесам? А потому что стоит один раз расслабиться, два, и пошло-поехало. И именно об этом и говорит нам преподобный Феофан Затворник Вышинский. Главное – охлаждение. Это горькое и опасное состояние. У Господа оно состоит в числе руководительных, вразумительных и исправительных средств. Но бывает оно и вроде наказания. Причина сего – явный грех. Но как у вас его не видно, то причины надо искать во внутренних чувствах и расположениях. Не вкралось ли самомнение, что вы не то, что другие, не как другие, не загадываете ли сами шагать по пути спасительным и восходить горе одними своими средствами? Не успокаиваетесь ли на том порядке жизни, какой заведен, и расположились спать в мысли, что больше заботиться не о чем? Такие и подобные мысли приводят в беспечность. А беспечность есть первый шаг к охлаждению. Все вроде бы хорошо, вот из-за чего эти ослабительные мысли. Святитель Феофан говорит, чтобы возбудить в себе дух молитвенный, покаянное чувство, надо вокруг себя зажечь огонь. И потом расшифровывает. А что значит вокруг себя зажечь огонь? А вот так, что не надо успокаивать верующий православный пост кончился, любим храм, церковь и прочее. Кому много дано, с того больше взыщется. Нет той высоты, с которой невозможно было бы упасть. А думаем, что все, нас это не достанет, на нас это не распространяется. И вот у нас действительно есть удивительный пример, который давным-давно был в памяти, но уже давно его не озвучивали. Жизнь человека один подвижник уподоблял с человеком, который попал в дремучий лес, и вдруг там на него напал лев, от которого он усиленно начал бежать. Бежит и впереди него какой-то овраг, он оступается, падает в этот овраг, летит в пропасть, и вдруг, пролетев метра два, он ухватывается за куст какого-то растения, который рос на краю этого оврага, и уцепился за него. Лев смотрит снизу, смотрит сверху, а этот человек держится за куст и висит на нем, не падая в эту пропасть. Начинает оглядываться по сторонам, смотрит вниз, а внизу его ждет тигр, вот с такой пастью раскрытой. И он вверху лев, внизу тигр. Смотрит по сторонам и видит маленькую расщелину в этом овраге, которой сейчас несколько надо дотянуться, 2-3 перехвата рукой, и я буду у этой расщелины. А с левой стороны вдруг видит рой пчел диких. И вдруг видит, что из этого какого-то маленькой дырочки вдруг вытекает мед. И он начинает рукой тянуться к этому меду, вместо того, чтобы тянуться к этим выступам в камнях, чтобы перебраться к этой расщелине. Начинает усиленно тянуться, и тут вдруг видит, что из какой-то норы вылезает черная и белая мышь. И начинает этот корень, за который он держится, начинает его грызть. А этот человек усиленно тянется к меду. Что же это такое за образная притча? Человек — это мы с вами. Тигр, который погнался за нами, это дьявол. Лев, который ждет внизу, это бездна. То место, в котором мы можем оказаться без Бога, место, лишенное света, или ад. Дерево, за которое ухватился человек, церковь и духовная жизнь. Две мыши, белая и черная, которые подтачивают корень жизни. Это день и ночь, день и ночь. Жизнь все меньше и меньше сокращается. Мед, который видел человек, это удовольствие этой жизни. Мирские попечения и прочее, все, что не связано с духовной жизнью. Выступы, камни в этой расщелине, благодаря которым можно спастись и куда прибегнуть. Это церковь, в которой можно укрыться от всех бурь, невзгод и нестроений. А человек в этой расслабленности, в этом охлаждении, забывая про все, про то, кто вверху, кто внизу, как можно спастись, и то, что тебе осталось, может быть, несколько мгновений, ты рухнешь, если ты не будешь спасаться. Вот так и наша жизнь. Мы сегодня только что читали священники молитву перед входом. «Избави нас от ловящих души наши». Не надо никогда забывать, что вокруг нас есть те, кто ловит души наши. Лукавые духи. День и ночь работая против нас. Поэтому собранность, молитвенное предстояние перед Богом, память Божия, делание молитвы Иисусовой, которая не дает возможности расслабиться, чтобы мы не забывали о главном нашей жизни и чтобы не уподобились тому человеку, о котором в своих миссионерских письмах пишет святитель Николай Сербский. Он говорит, однажды после войны, в тяжелейшее время, в Сербии, в голодное время, один человек из нашего села пошел в город и там в крестьянском банке взял кредит, чтобы купить корову и прокормить себя и свою семью и своих детей и не умереть с голоду. С деньгами идет по рынку покупать корову, а здесь проходит через бакалейные лавки и через магазины. И вдруг его в магазин товаров зазывает какой-то еврей и говорит ему: посмотри, какой у меня прекрасный материал, какой у меня прекрасный драп. Ты сошьешь пальто и себе, и детям, и жене, и теще, и, может, и братьям и сестрам, которых у него не было. И, короче, заболтал до такой степени, что он на все деньги покупает вот такой рулон драпа и приносит к себе домой. Вместо коровы приносит рулон драпа. Жена в ужасе говорит: а что это? Да это тебе, мне, моим детям, моим внукам. Разворачивают драп, да драп еще оказался подъеденный молью. И когда крестьянин бедный увидел, что же он натворил и как его облапошили, пришел в ужас. Почему? Да потому что он забыл о главном, зачем ты пошел. Так и мы. Зачем мы молимся? Зачем мы ходим в храм? Зачем духовная жизнь? Зачем церковь? Не надо забывать каждое маленькое дело, перед которым мы беремся. Пришли в храм, значит, это время, посвященное Богу. Стоим на утренних, вечерних молитвах, это время, эти 15 минут, время, посвященное Богу, чтобы никто у нас его не украл и нас не обманул. Как говорил блаженный Афанасий Орловский, Христа ради юродивый чудотворец, он говорил: наша жизнь должна быть такой: нос как паровоз, глаза как тормоза, а губы как трубы. Нос как паровоз, то есть встали на эти рельсы, с этих рельс никуда, потому что без рельс паровоз не движется и свалится. Губы как трубы должны возвещать чудеса Божии. А глаза как тормоза, не зыркай туда, куда тебя не просят, чтобы тебя никто не объегорил и ничего, ни в какую историю не влип. Меньше знаешь, меньше видишь, меньше грешишь. И вот поэтому сегодняшний день нам всем духовное напоминание, как нам подсобраться и что надо делать. И святитель Феофан дает нам практический совет, как нам избавиться от этого бесчувственности, охлаждения, которое нас всех захватило. При охлаждении и бесчувствии мысль трудно будет удерживать при словах молитвы, но все же возможно. Делать надо наперекор себе. Это при утруждении себя и будет средством преклонить Господа на милость и возвратить благодать. Какое-то параличное состояние всех сил душевных у меня. В кратких молитвах не забыл их и святой Златоуст: избави меня от неведения, забвения, уныния, это разленение с нерадением и окамененного нечувствия. Средства указываются немногосложные: терпеть и молиться. Терпеть. Возможно, что Бог сам посылает это для обучения не полагаться на себя. Иной раз много берем на себя и много ожидаем от своих усилий, приемов и трудов. Вот Господь и берет благодать и оставляет одного, как бы говоря: вот попробуй, насколько у тебя есть сил. Надо при сухостях осмотреться, не было ли чего такого в душе, и покаяться пред Господом, и положить наперед остерегаться, посылается это иногда в наказание за вспышки страстей, допущенные и неосужденные, и непокрытые покаянием. Больше всего достается это охлаждение за гнев, неправду, досаждение, осуждение, возгордение и подобное. Врачество всего этого — возвращение опять благодатного состояния. А как благодать воли Божией, то нам остается молиться об избавлении от всей самой сухости и от каменного нечувствия. Встречаются такие уроки. Обычно молитвенного правила при всем не оставлять, но все его точно исполнять, стараясь всячески, чтобы мысль сопровождала слова молитвы, напрягаясь и чувства расшевелить. А бросать молитву никак не должно. Святой Макарий говорит: увидит Господь, как искренне желаем блага этого, и пошлет. Молитву же против охлаждения высылать своим словом пред правилом и после правила, и в продолжение его Господа взывать, как бы преднося пред лицо его мертвую нашу душу. И видит Господь, какова она. Норцы слова исцелеет. С этим же словом и в продолжении дня почасту надо обращаться к Господу. У нас это бывает так, потому что мы реально не видим вреда от того, что мы пропускаем это и это. У многих сейчас наступил дачный сезон. Открываем коробочку, пакетик, на которых написано 6 грамм семян. Смотрим, написано, схожесть 2-3 недели. Человек посеял семена, закопал, один раз полил, и что, до свидания? Ты ничего не видя, растет там, не растет, ты 2-3 недели должен это все поливать. Если ты это поливать не будешь, все это на корню засохнет и ничего не взойдет. А растет это или не растет, мы не видим. Мы знаем, что мы должны это делать. Вот так и наши молитвы, и храм, и Евангелие. Это вода на нашу душу. А зной, а солнце, которое эту душу, которое эту воду способно испарить в одночасье, это телевизор. Поэтому от этого расслабления, от этого уныния, духовного охлаждения будем прибегать к милосердному Господу, возлагая надежду на Него, утруждая самих себя изо дня в день, трудом поливая свою душу. И тогда будем надеяться, что наша душа станет для Бога плодоносящим деревом, и каждый из нас принесет в свое время и в свою меру, кто в 30, кто в 60, а кто в 100 раз, аминь.